Одиночество. «Мы должны расстаться», — говорит она. «Хорошо», — говорит он. «Я тебя люблю, но у меня все-таки семья», — говорит она. «Я тебя не виню», — говорит он. «Муж знает», — говорит она. «Сейчас все интеллигентные женщины имеют любовников, а мужчины — любовниц», — говорит он. «Твой муж знает это не хуже тебя. Он знает, что это ты», — говорит она. «Он говорит кто угодно, только чтобы не этот шизофреник и авантюрист, и стукач», — говорит он. «И стукач», — говорит она. «Да что я? Чем я хуже других?» — спрашивает он. «Он считает, что ты меня доведешь до решетки», — говорит она, «и не хочет носить мне передачи, и не хочет, чтобы ребенок рос без матери». «Что ж, резонно», — говорит он. «Ты жалеешь, что мы расстаемся?» — спрашивает она. «Нет», — говорит он. «Вот все вы так», — говорит она, и плачет. «Не надо», — говорит он. «Иди». «Ты опять один», — говорит он. «Это хорошо. Спокойно, спокойно, спокойно. Ну, все правильно. Не надо ни на кого обижаться. Не нужно злобы. Не нужно зависти, не нужно признательности. Все в отношении тебя справедливы. Время промчится, не заметишь. Еще миг и ничто. Главное, данная минута. Береги ее, цени, живи ею. Главное, сознание того, что ты делаешь свое дело. То, что хочешь делать и что считаешь нужным делать. Что об этом думают другие, тебе наплевать. Это не имеет значения. Учитель хочет ввести понятие степени исполняемости решения. А зачем это ему нужно? Впрочем, это его дело. Он что-то затеял. Ну и пусть. Пусть это его дело. Тут возможны разные способы измерения. Например, единица, деленная на число людей, от которых зависит перевод решения в стадию исполнения. Но лучше, пожалуй, так.